Никакая добродетель не достигает совершенства без труда, и до умерения помыслов никому нельзя достигнуть без крайнего притруждения сердечного. Сюда прямо относится слово Господа: «Царствие Божие с усилием вземлится, и употребляющие усилия восхищают Его». Чтобы духу нашему прийти в мужа совершенно, в меру полного возраста Христова, и стать един дух с Господом, необходимо ему с большим напряжением всегда бодрствовать и с непрерывным рвением потеть над этим. Достигши же сего, он может уже с апостолом торжественно взывать: «Вся могу, о укрепляющем мя». Почему все внимание наше должно быть всегда устремлено на то одно, чтобы живо возвращать к памятованию о Боге помыслы от их блуждания и круговращения? Как тот, кто хочет верно возвести и вверху свести свод купола, шнуром из центра постоянно обводит кругом постройку и таким образом дает одинаковое всюду направление округлению ее, кто же без этого посредства покусится совершить такое дело, тот хотя бы обладал большим искусством, не может соблюсти непогрешительно правильность округлости и одним взглядом не может определить, насколько отступил от нее, не прибегая к сказанному указателю правильности. Так и дух наш, если утвердив в себе любительную память Божию как некий неподвижный центр, не будет потом из нее исходя и с нею обходя в каждый момент все свои делания и труды, и ею, как пробою, определять качество помыслов и начинаний, чтобы одни принимать, а другие отвергать, и ею же, как верным циркулем, давать направление всему делаемому, то никак не построит как следует того духовного здания, коего архитектор есть Павел, и не сообщит ему красоты того дома, какой, желая устроить Господу в сердце своем, блаженный Давид взывал: «Господи, возлюби благолепие дома Твоего и место селения славы Твоей». Но несмысленно возведет в сердце своем дом некрасивый, Духа Святого недостойный и всегда готовый разрушиться, долженствуя не славу зато получить отчаемого, но не удостоившего зайти в такое жилище посетителя, то есть Духа Святого, а плачевно быть подавленным под развалинами своего построения. Через помыслы преимущественно действуют на нас темные силы. И, конечно, нам легче было бы управляться с ними, если бы нас непрестанно и не в малом количестве не окружали эти недоброжелательные нам враги. Но этого нечего ужасаться. Враги сии точно постоянно наветуют нам, но они только посевают и возбуждают злое в нас, а не принуждают к нему. Если бы им дана была власть не внушать только худое, но и насильственно влечь к нему, то какое бы ни захотели они возжечь в сердцах наших греховные желания, ни один человек не смог бы избежать греха по нему. Но видим, что как им дано позволение подстрекать нас, так и нам дарованы и сила отревать такие подстрекания, и свобода соглашаться на них. Чего ж бояться? Впрочем, если кто боится их насилия и нападков, тому мы с противной стороны предлагаем Божий покров и Божию помощь, которая могущественнее тех, как говорится, более есть иже в вас, нежели иже в мире, коего заступление с несравненно большей силой поборает по нас, нежели с какой восстает против нас вражеская сторона. Ибо Бог не только внушает добрые дела, но и покровительствует им и до конца доводит их. Так что иногда без нашей воли и нашего ведома привлекает нас ко спасению. И так решено, что никто не может быть прельщен дьяволом, кроме того, кто сам восхочет дать ему своей воле согласие. Что Экклезиаст ясно выразил такими словами: «Яко несть пререкание бывающего творящим лукавые вскоре, сего ради уверися сердце сынов человеческих в них, еже сотворите лукавые». Очевидно посему, что всякий согрешает потому, что когда нападают на него худые помыслы, он не дает им тотчас отпора противоречием, ибо сказано: «Противьтесь дьяволу, и бежит от вас». У иного может родиться недоумение. Как это эти злые духи входят в общение с душой, нечувствительно разговаривают с нею, всевают в нее, чего не захотят, видят ее помышления и движения и пользуются ими к ее вреду. Но в этом нет ничего дивного. Дух может входить в общение с духом и сокровенно влиять на него, внушая, что ему желательно. Ибо между ними, как и между людьми, есть некое подобие и сродство по природе. Но чтобы они взаимно друг друга входили и друг другом овладевали, это совершенно невозможно. Это может быть истиннейшее приписываемо только божеству. Сказанному притим нисколько не противоречит то, что бывает с бесноватыми, когда они, одержимы духами нечистыми, говорят и делают, чего не хотят, и вынуждены бывают произносить слова, которых не понимают. Известно, что не все одинаковым образом подвергаются при этом влиянию духов. Некоторые так бывают ими овладеваемы, что нисколько не сознают, что делают или говорят, а другие сознают и после воспоминают. То и другое бывает от привтечения нечистого духа. Не так, однако, чтобы он проникал в самую субстанцию души и, как бы слившись с нею и ею некако облегшись, произносил слова и речи устами страждущего. Никак этого сделать они не могут. Это бывает так, что дух нечистый, заседая в тех членах, через которые душа действует, и налагая на них невыносимую тяготу, страшным омрачением закрывает разумевательные чувства души и пресекает их деятельность через такое подавление органов всей деятельности. Что, как видим, иногда приключается и от вина, также от лихорадки, от чрезмерного холода и других болезней, привходящих совне. Чтобы блаженному Иову не замыслил это же сделать дьявол, получивший власть над его плотью, Господь особым повелением запретил ему это, говоря: «Вот я предаю его в твои руки, только душу его сбереги». То есть только не делай его безумным, расстроив седалище души, сделав нашествие на его рассудок и повредив орган ума, посредством которого ему, Иову, необходимо противиться тебе. Впрочем, хотя дух таким образом некако срастворяется с этим грубым и твердым веществом, то есть с плотью, что может быть очень удобно, из этого, однако, не следует, что он и с душой, которая есть тоже дух, может соединяться так, чтобы ее, подобно телу, делать вместилищем своего существа. Это возможно для единой Троицы, которой всякое разумное существо не объемлет только, но и проникает. Один Бог весь есть везде и во всем, так что видит и все помышления наши, и все движения внутренние, и все сокровенности душевные. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, и Он праведно испытует сердца и утробы.